Оставив смущенного и сконфуженного Акциана посреди портика, оба гладиатора направились через форум к повороту на Палатин. Там у портика Катулла Кателина назначил свидание Спартаку. Дом Катулла, который был консулом вместе с Марием в 652 году римской эры, то есть за 24 года до нашего повествования, считался одним из самых красивых и роскошных в Риме. Перед домом развернулся великолепный портик, украшенный военной добычей, отнятой у кимвров, и бронзовым быком, перед которым эти враги Рима приносили присягу. Портик служил местом встреч молодых римлянок. Они совершали здесь прогулки и занимались гимнастическими упражнениями. Ну, само собой разумеется, что сюда же приходили и молодые щеголи, патриции и всадники, полюбоваться прекрасными дочерьми Кверина. Когда оба гладиатора дошли до портика Катулла, они увидели вокруг него толпу патрициев, любовавшихся женщинами, которых тут собралось больше, чем обычно, так как была ненастная погода, шел дождь, перемешавшийся со снегом. Сверкающие белизной точеные руки, едва прикрытые прелестные груди, плечи, как у олимпийских богинь, пышность нарядов и блеск золота, жемчугов, яшмы и рубинов, пестрота оттенков нарядных одежд представляли очаровательное зрелище. Тут можно было увидеть изящнейшие пеплумы, палии, столы, туники из тончайшей шерсти и других чудесных тканей. Собравшиеся в портике женщины поражали своей красотой. Там были Аврелия Арестила, возлюбленная Кателины, молодая, прекрасная и величественная Семпрония, которая за душевные свои достоинства и высокие качества ума названа была впоследствии великой. Она погибла в бою, сражаясь, как храбрый воин, бок о бок с Кателиной в битве при Пистории. Аврелия, мать Цезаря, Валерия, жена Суллы, Весталка Лициния, Целия, бывшая жена Суллы, уже давно отвергнутые, Ливия, мать юного Катона, Постумия Регилия, предок, который одержал победу над латининами при Регильском озере. Были там и две красавицы-девушки из знаменитого рода Фабия Амбуста, Клавдия Пульхра, жена Юния Норбана, бывшего 2 года назад консулом, прекраснейшая Домиция, дочь Домиция Агенобарба, консула и прадеда Нерона, Эмилия, прелестная дочь Эмилия Скавра и молоденькая развратная Фульвия, Весталка Вителия, известная необыкновенной белизной кожи, и сотни других матрон и девушек, принадлежащих к самой родовитой римской знати. Внутри обширного портика молодые патрицианки упражнялись в гимнастике или же забавлялись игрой в мяч, любимейшей игрой римлян обоего пола и любого возраста. В этот холодный зимний день большинство собравшихся тут женщин прогуливались взад и вперед, чтобы согреться. Подойдя к портику Катулла, Спартак и Крикс остановились несколько поодаль от толпы патрициев и всадников, как полагалось людям низкого звания. Они искали глазами Луция Сергия. Он стоял у колонны с Квинтом Курионом Патрицием, предававшимся оргиям и разврату. Благодаря ему впоследствии был раскрыт заговор Кателины. С ними стоял и молодой Луций Кальпурний Бестия, трибун плебеев в год заговора Кателины. Стараясь не привлекать внимания собравшихся здесь знатных людей, гладиаторы приблизились к Кателине, а Луций Сергий в эту минуту с саркастическим смехом говорил своим друзьям: «Хочу на днях познакомиться с Весталкой Лицинией, с которой так любезничает толстяк Марк Крас, и рассказать ей о похождениях его с Эвтибидой». «Да-да», — воскликнул Луций Бестия, — «скажи ей, что Крас преподнес Эвтибиде 200 000 сестерциев». «Марк Крас дарит женщине 200 000 сестерциев?» — удивился Кателина. «Ну, это чудо куда занимательнее ареминского чуда. Там будто бы петух заговорил по-человечье». «Право, это удивительно только потому, что Марк Крас жаден и скуп», — заметил Квинт Курион.

и ослабляющими дух платоновскими добродетелями, то в один прекрасный день он может превратиться в руках наших врагов в страшное орудие против нас. Все трое патрициев умолкли. В эту минуту толпа, окружавшая портик, немного расступилась, и показалась Валерия, жена Суллы, в сопровождении нескольких патрициев, среди которых выделялись тучный низкорослый Деций Цедиций, тощий Эльви Медулий, Квинт Гортензий и некоторые другие. Валерия направилась к своей лектике, задрапированной пурпурным шелком с золотой вышивкой. Лектику держали у самого входа в портик Катула четыре могучих раба — каппадокийца. Выйдя из портика, Валерия завернула в широчайший палий из тяжелой восточной ткани темно-голубого цвета, и он скрыл от жадных взглядов пылких поклонников все прелести, которыми так щедро наделила ее природа, и которые, насколько это было дозволено, Валерия выставляла на показ внутри портика. Она была очень бледна, взгляд ее больших и широко открытых черных глаз оставался неподвижным, ее скучающий вид казался странным для женщины, вышедшей замуж немногим больше месяца назад. Легкими кивками головы и кокетливой усмешкой отвечала она на поклоны собравшихся у портика патрициев и, скрывая под милой улыбкой зевоту, пожала руки двум щеголям — Эльвию Медулию и Децию Цедицию. Это были две тени Валерии, неотступно следовавшие за ней. Конечно, они никому не пожелали уступить честь помочь ей войти в лектику. Усевшись в ней, Валерия задернула занавески и знаком приказала рабам двинуться в путь. Каппадокийцы, подняв лектику, понесли ее. Впереди шел раб, расчищавший дорогу, а позади следовал почетный конвой из шести рабов. Когда толпа поклонников осталась позади, Валерия вздохнула с облегчением и, поправив вуаль, стала смотреть по сторонам, окидывая унылым взглядом то мокрую мостовую, то дождливое серое небо. Спартак стоял вместе с Криксом позади толпы патрициев. Он увидел красавицу, которая поднималась в лектику, и сразу узнал в ней госпожу своей сестры. Его охватило какое-то необъяснимое волнение. Толкнув локтем товарища, он шепнул ему на ухо: «Погляди, ведь это Валерия, жена Суллы. Как она хороша! Клянусь священной рощей, Арелата, сама Венера не может быть прекраснее». В этот момент лектика супруги бывшего счастливого диктатора поравнялась с ними. Глаза Валерии, рассеянно смотревшие в дверцу лектики, задержались на Спартаке. Она почувствовала какой-то внезапный толчок, как от электрического тока, и вышла из задумчивости. По ее лицу разлился легкий румянец, и она устремила на Спартака черные сверкающие глаза. Когда лектику уже пронесли мимо двух смиренных гладиаторов, Валерия раздвинула занавеси и, высунув голову, еще раз посмотрела на фракийца. — Ну и дела! — крикнул Крикс, заметив несомненные знаки благоволения Матроны к его счастливому товарищу. Дорогой Спартак, богиня Фортуна, капризная и своенравная женщина, какой она всегда была, схватила тебя за хохол, или, вернее, ты поймал за косу эту непостоянную богиню. Держи ее крепко, держи, а то она еще вздумает убежать. Так пусть хоть что-нибудь оставит в твоих руках. Эти слова он добавил, когда повернулся к Спартаку и заметил, что тот изменился в лице и чем-то сильно взволнован. Но Спартак быстро овладел собой и с непринужденной улыбкой ответил: «Замолчи, безумец. Что ты там болтаешь? О Фортуне, о каком-то хохле? Клянусь палицей Геркулеса, ты видишь не больше любого андабата». И чтобы прекратить смущавший его разговор, бывший гладиатор подошел к Луцию Сергию Кателине и тихо спросил его: «Приходить ли мне сегодня вечером в твой дом, Кателина?» Обернувшись к нему, тот ответил: «Конечно, но не говори сегодня вечером, ведь уже темнеет. Скажи: до скорого свидания». Поклонившись патрицию, Спартак удалился, сказав: «До скорого свидания». Он подошел к Криксу и стал что-то говорить ему в полголоса, но с большим воодушевлением. Тот несколько раз утвердительно кивнул головой. Затем они молча пошли по той дороге, которая вела к форуму и к священной улице. «Клянусь Плутоном, я окончательно потерял нить, которая до сих пор вела меня по запутанному лабиринту твоей души», — сказал Бестия, изумленно смотревший на Кателину, который фамильярно беседовал с гладиатором. «А что случилось?» — наивно спросил Кателина. — Римский патриций удостаивает своей дружбой презренную и низкую породу гладиаторов? — Какой срам! — саркастически улыбаясь, сказал патриций. — Ну, просто ужасно, не правда ли? И, не дожидаясь ответа, добавил, изменив и тон, и манеры. — Жду вас сегодня у себя. Поужинаем, повеселимся и поговорим о серьезных делах. Направляясь по священной улице к Палатину, Спартак и Крикс вдруг увидели изысканно одетую молодую женщину, которая шла с пожилой рабыней, а за ними следовал Педисеквий. Она появилась с той стороны, откуда шли гладиаторы. Женщина эта была необыкновенно хороша собой, хороши были рыжие волосы, белоснежный цвет лица, хороши были большие глаза цвета морской волны. Крикс был поражен и, остановившись, сказал, глядя на нее, «Клянусь Гезом, вот это красавица!» Спартак, грустный и озабоченный, поднял опущенную голову и посмотрел на девушку. Та, не обращая внимания на восторги Крикса, остановила свой взгляд на фракийца и сказала ему по-гречески, «Да благословят тебя боги, Спартак! От всей души благодарю тебя!» Слегка смутившись, ответил Спартак, — «Благодарю тебя, девушка, и да будет милостива к тебе Венера Кницкая». Приблизившись к Спартаку, девушка прошептала, — «Свет и свобода, доблестный Спартак». Фракиец вздрогнул при этих словах и, с изумлением глядя на собеседницу, нахмурив брови, ответил с явным недоверием, — «Не понимаю, что означают твои шутки, красавица». Это не шутка, и ты напрасно притворяешься. Это пароль угнетенных. Я куртизанка Эвтибида, бывшая рабыня, гречанка. Ведь и я тоже принадлежу к угнетенным. И с чарующей улыбкой, взяв большую руку Спартака, она ласково пожала ее своей маленькой нежной ручкой. Гладиатор, вздрогнув, пробормотал. Она произнесла пароль. Она знает тайный пароль. С минуту он молча смотрел на девушку. В ее улыбке было выражение торжества. — Итак, да хранят тебя боги, — сказал он. — Я живу на священной улице близ храма Януса. Приходи ко мне. Я могу оказать тебе небольшую услугу в благородном деле, за которое ты взялся. Спартак стоял в раздумье. Она настойчиво повторила. — Приходи. — Приду, — ответил Спартак. — Привет, — сказала по латыни куртизанка, сделав приветственный жест рукой. — Привет, — ответил Спартак. — Привет тебе, богиня красоты, — сказал Крикс, который при разговоре Спартака с Эвтибидой находился на некотором расстоянии от них и не спускал глаз с прелестной девушки. Он замер неподвижно, глядя вслед удаляющейся Эвтибиде. Неизвестно, сколько времени он простоял бы в таком оцепенении, если бы Спартак не взял его за плечи и не сказал, «Ну что же, Крикс, уйдешь ли ты, наконец, отсюда?» Гал очнулся и пошел рядом с ним, то и дело оборачиваясь. Пройдя шагов 300, он воскликнул, «А ты еще не хочешь, чтобы я назвал тебя любимым детищем Фортуны?» «Ах, неблагодарный! Тебе следовало бы воздвигнуть храм этому капризному божеству, которое распростерло над тобой свои крылья». «Зачем говорила со мной эта несчастная?» «Не знаю и знать не хочу. Кто она? Знаю только, что Венера, если только Венера существует, не может быть прекраснее». В эту минуту один из рабов Педисеквиев, сопровождавших Валерию, нагнал гладиаторов и спросил, кто из вас Спартак. — Я, — ответил фракиец, — сестра твоя Мирца ждет тебя сегодня около полуночи в доме Валерии. Ей надо поговорить с тобой по неотложному делу. Я буду у нее в назначенное время. Педисеквий удалился, а оба друга продолжали свой путь и вскоре скрылись за Палатинским холмом.